Хейердал в описании путешествия на Кон-Тики и в опубликованной научной работе приводит большое количество доказательств связи Полинезии с Америкой. Эти материалы, безусловно, очень интересны и заслуживают внимания со стороны специалистов и дальнейшего изучения. Но некоторые параллели, проводимые между культурой полинезийцев и древних жителей Южной и Северной Америки, являются очень спорными. Слишком смело, например, Хейердал обращается с материалами по острову Пасхи, которые изложены отчасти в настоящей книге. Полинезийц-этнограф Таранги Хироа в своей книге «Мореплаватели солнечного восхода», выпущенной в русском переводе в 1950 году, приходит к выводу, что культура острова Пасхи имеет тесную связь с другими островами Полинезии. Длинноухие, которых Хейердал считает выходцами из Перу, пришли с Маркизских островов, где широко распространены тяжелые ушные украшения. Короткоухие – выходцы с острова Мангаревы, жители которого не прокалывают себе ушей. Жители Маркизских островов воздвигали у себя на родине громадные статуи и опорные стены, и тоже продолжали они делать и на острове Пасхи. Остальные факты объясняются также просто, без привлечения связей с культурой Перу. Но для некоторых фактов действительного сходства надо предполагать существование в прошлом непосредственного контакта жителей Америки и Полинезии. Так несомненно, что сладкий картофель, батат или кумара, завезен из Америки в Полинезии еще до кругосветных плаваний европейцев. Что некоторые вещи, обнаруженные при раскопках древних поселений в Южной Америке, указывают на связь с Полинезией. Сторонники азиатской гипотезы уже давно предполагали, что полинезийцы, изумительно смелые мореплаватели, могли на своих пирогах доходить до берегов Южной Америки. Полинезийцы совершали и совершают на своих пирогах громадные переходы между островами Полинезии, вплоть до Гавайских островов на северо-востоке и острова Пасхи на юго-востоке с радиусом плаваний до 2500 морских миль. Например, еще недавно 5 братьев с острова Пасхи проплыли в простой рыбачьей пироге от этого острова до Таити, что превышает расстояние от острова Пасхи до Южной Америки, равное 2030 милям, и вернулись обратно. Теперь, после экспедиции Хейердала, следует считать доказанным, что и отдельные группы перуанцев могли попадать на плотах в Полинезию. Гипотеза об азиатском происхождении полинезийцев, несмотря на экспедиции Хейердала и появление его книги, по-прежнему является наиболее обоснованной. Но Хейердал собрал много новых фактов для подтверждения американской гипотезы, и дело будущих исследователей решить, как велика доля американского элемента в культуре полинезийцев и в формировании этого народа. Путешествие Хейердала надо считать одним из самых замечательных и смелых научных предприятий нашего времени, а книгу его – самой увлекательной повестью о путешествии. Недаром за 6 лет, со времени появления первого норвежского издания в 1948 году и до середины 1954 года, книга Хейердала вышла за рубежом во многих изданиях, общим тиражом более 2 500 000 экземпляров. Тираж – до сих пор неслыханной и немыслимой в капиталистическом мире для книги о научной экспедиции. Обручев. Глава 1. Теория. Взгляд на прошлое. Старик с острова Фатухива. Ветер и течение. Поиски Тики. Кто заселил Полинезию. Загадка Южного моря. Теория и факты, легенда о Кон-Тики и белой расе, начало войны. Иногда вы оказываетесь в необычайном положении. Все происходит постепенно, самым естественным образом. И когда уже нет никакого возврата, вы вдруг приходите в удивление и спрашиваете себя, как вы до этого дошли. Так, например, если вы пускаетесь в плавание по океану на деревянном плоту с попугаем и 5 спутниками, то раньше или позже неизбежно случится следующее. Одним прекрасным утром вы проснетесь в океане, выспавшись, быть может, лучше обычного, и начнете думать о том, как вы тут очутились.